Глава 10. Сказать, что я был в ярости, значит ничего не сказать. Я пребывал в бешенстве. Какого черта произошло? Тише, тише, мой хороший. Пыталась успокоить меня суккуба, но это было не так-то просто. И в этот момент в дверь постучали. Господин Боярский! Послышался с той стороны взволнованный голос дворецкого. Что произошло? С вами все в порядке? Вот видишь, ты привлекаешь ненужных... «Лучше умолкни», — зло подумал я. «Но ты же сам хотел поговорить», — вновь обиделась Пафи. «А теперь затыкаешь?» «Все нормально, Константин», — я чуть приоткрыл дверь и взглянул на дворецкого. «Просто неудачная компьютерная игра. Хотел развлечься, а по итогу только больше напрягаюсь». «Хорошо. Вроде бы поверил, хотя кто его знает. Но будьте осторожны, господин Боярский. Не стоит перенапрягаться, тем более от бессмысленных игрушек». «Согласен», — кивнул я и вернулся в комнату. Подойдя к окну, посмотрел на городок, но мыслями был все еще в подземелье. «Итак, моя дорогая, повторяю вопрос, что там произошло?» «Ну, понимаешь, Максим». «Ближе к делу, чья была рука?» «У него много имен, но мы обычно называли его папочкой». Нехотя начала суккуба. «Папочка?» — уточнил я. «Это был ваш отец?» «Нет, совсем иной папочка», — ответила она. «Ну, ты же понимаешь, о чем я?» «Не понимаю». Я мотнул головой. «Говори прямо». Внутри послышался вздох, а потом Пафи продолжила. «Один из могущественных демонов. Раньше, когда мы были в преисподней, то спали с ним. Он наш общий любовник». «Ого, гарем из тысячи чертовок». Я слегка присвистнул. «Для этого и правда нужно богатырское или демоническое здоровье». «Да, но потом...» — Пафи запнулась. «Ты же понимаешь, что мы сбежали». «А он остался там», — усмехнулся я. «И теперь обиженный демон охотится за вами?» «Что-то вроде того», — призналась суккуба. «Но он не может пробраться в ваш мир, поэтому ждет, когда кто-то из нас вернется в свое подземелье. Тогда-то он и появляется. Правда, даже там он слеп, поэтому работает интуитивно». «Так вот, почему Кастала не желала оставаться в своей пещерке», — пробормотал я. «Что ж, ее можно было понять. Но что теперь с ней стало?» «Не знаю. Наверное, он утащил ее обратно и там накажет». «А вы вроде бы не против всяческих наказаний». «Максим», — неожиданно Пафи стала серьезной. «Прости, что не рассказала всего сразу. Он редко объявляется и только тогда, когда чувствует, что в подземельях есть его хозяйка. Но то, что он может сотворить с нами, даже врагу не пожелаешь». «Судя по твоему тону, все действительно жутко», — произнес я и присел за стол, откинувшись на спинку кресла. «Получается, что он и меня может почувствовать и утащить к себе. Во мне же тоже теперь кровь суккуба». «Сомневаюсь, он пришел за Касталой. Если бы учил тебя, то мы оба отправились бы в самую задницу», — прошептал я и устало вздохнул. «Но вот почему ты не можешь сразу обо всем рассказать? И не напоминай про девичью память. Ты живешь столетиями, так что должна быть ходячей энциклопедией». «Согласна, я виновата». «Уже что-то. А как нам найти хозяек подземелий, если они там не живут?» «Сестрицы появляются там в редких случаях, и только тогда, когда подземелью угрожает опасность». «Разве с ним может что-то произойти? Даже когда я убил Касталу в первый раз, ничего не произошло». «Это из-за того, что она слишком слабая. В подземельях более сильных сестер есть очаги энергии, и они бы нам пригодились». «Вот, еще ценная информация, о которой я ничего не знал. Что-то еще?» «Очаги могут повышать твои умения, собирать чужие силы и даже копить магию, чтобы в нужный тебе момент отдать ее. Многие из нас хранят очаги в самых потаенных местах подземелий». «Кстати, а где твое? У тебя есть очаг?» «У меня?» — переспросила Пафи. «Ну, все несколько сложно. Давай я тебе потом расскажу». «И снова тайны. Недовольно пробормотал я». «Не переживай, я же тебя не обманывала. Просто после того, как меня ранили, я не могу даже вспомнить, как выглядело мое логово». «Ага, плохо». Я решил сменить тему, так как голос моей суккубы показался уж слишком расстроенным. «Но теперь я не вижу смысла оставлять это подземелье со свободным доступом. Я не хочу там что-то складировать, чтобы в рандомный момент меня просто раздавили как букашку». «Кстати, насчет этого», — робко начала Пафи. твой ключ, он... его больше нет». Я тут же посмотрел на руку, где до этого был шрам, но тот исчез, оставив лишь гладкую кожу. «Из-за того, что он забрал к себе Касталу, то и подземелья больше нет», — догадался я. «Да, верно. Но это не значит, что тебе надо теперь постоянно их закрывать. Их все еще можно использовать». «Для чего?» «Для кого?» Я задумался, а потом хмыкнул. «Хочешь, чтобы я бросал туда врагов? Кстати, а что с ними случится, если демон доберется и до новой суккубы?» «Не знаю, но не все ли равно?» Голос Пафи стал хитрым. «Уверена, в твоей жизни повстречаются такие отморозки, которых никому не будет жаль. Так что надо подумать». Ожерелье Касталы было у меня. Я мог свободно подтвердить, что закрыл врата ранга А. Ах да, я не рассказал о том, какие они вообще бывают. Извиняйте, я и сам-то узнал уже после того, как поругался с моей суккубой, которая постоянно что-то забывала. Так вот, врата делятся на несколько типов, в зависимости от суккуб или боссов. Так их называют охотники, которые все еще считают, что убив главного монстра, закрывают врата навсегда. Всего 6 категорий. Хотя легко предугадать, что могут появиться и более мощные, если суккуба наберется достаточно сил. А, Б, С, Д, Е и Ф. Как вы понимаете, чем ниже ранг, тем проще монстры. А вот боссы, ну там все сложно. Мои сестры просто играют с людишками. Создают либо иллюзии, либо усиливают кого-то из уже существующих чудищ, что живет в их подземелье. Пояснила Пафи, когда я ехал в ближайшую академию охотников. И судя по моим системным характеристикам, за все эти года были закрыты лишь одни врата, спросил я, которые вели в подземелье Касталы. Верно, в этом мире много сильных охотников, продолжала Пафи. Поэтому если мои сестрички понимают, что не смогут с ними справиться, то попросту игнорируют чужое вмешательство. Маги порежут тех же крыс, убьют кого-то большого и довольны и уходят со своими плюшками. Это какими еще? Иногда с крыс собирают зубы, шкуры или хвосты, но, как по мне, это бессмысленно, да и стоит дешево. К тому же жутко воняет. Ага, то есть лут с вас тоже можно собирать? Можно назвать это и так. В этот момент машина остановилась, я, расплатившись с таксистом, выбрался наружу. Академия представляла собой большое трехэтажное здание с несколькими корпусами. Высокий решетчатый забор, охрана у ворот, в общем, все довольно серьезно. И вспоминая рассказы Пафи о том, сколько лет суккубы просто стебутся над этими магами, я невольно прыснул со смеху. «Какие-то проблемы!» – тут же отреагировал на меня один из охранников, стоявших у ворот. Имя – Степан. Должность – охранник, маг. Настроение – дерзость. «Нет», – просто ответил я, хотя внутри все еще язвительно хохотал. Они же реально построили свои имена и родовые связи только на том, что якобы могли разобраться с монстрами. Нет, многие маги, безусловно, обладали внушительным влиянием и силой. Вот только, ну вы понимаете. Я хотел бы подтвердить закрытие врат. «Ты?» Здоровенный детина в черном костюме презрительно осмотрел меня с головы до ног. «Издеваешься, что ли? Вали, пока не наподдали!» «Вот, значит, какие люди здесь работают!» С усмешкой произнес я, чем еще больше рассердил мужика. «Пацан, я серьезно, вали отсюда!» «А давай-ка узнаем, кто именно отсюда свалит!» С этими словами я достал новенький телефон. Подарок Сареевой, за что я расплачивался еще ночью. И набрал номер боярыни. Ответила она сразу же, и голос ее показался мне довольным. «Алло, Максим, рада тебя слышать», — раздалось в трубке. «Взаимно, госпожа Сареева». Улыбнулся я, косясь на охранника, который явно опешил от моего звонка. «Прошу прощения, если отвлекаю вас, но у меня срочное дело, с которым только вы мне поможете». «О-о-о», — заинтересованно протянула она. «Говори, я слушаю». «Помните, вы упомянули о закрытии врат? Так вот, это был я». «Ага, значит, теперь не отрицаешь». «И готов с вами сотрудничать, как мы и договаривались. Но сейчас мне надо, чтобы вы позволили мне получить заслуженную награду в одной из академий. Меня даже на порог не пускают». «Это было предсказуемо, Максим. Все же ты слишком юн для подобных вещей». «А когда прыгнула к тебе в постель, так не думала», — язвительно произнесла Пафи. «Но я позвоню и обо всем договорюсь». «Благодарю вас, госпожа Сареева». После чего я назвал адрес академии и повесил трубку. Повернувшись к охраннику, сунул руки в карманы и стал ждать. «Чё?» — фыркнул мужик. «Думаешь, я поверю, что ты реально звонил боярине?» «Да никто уже...» Его прервал писк коммуникатора, что висел у ворот. «Иванов!» — раздался оттуда строгий женский голос. «Ты что себе позволяешь? Давно лопата не работал. Зайдешь ко мне после смены, обсудим это. А сейчас пусти ко мне Боярского, не смей даже пикнуть в его сторону». Лицо охранника вытянулось от удивления и обиды. Не знаю, друзья, как правильно описать ту гамму чувств, что хлынуло на меня, когда он поднял на меня взгляд. С одной стороны, мне было его даже жалко, с другой меня пробрало. От смеха, конечно же, но на этот раз пришлось держать себя в руках. «Проходи». Процедил он сквозь зубы, и было заметно, как он еле сдерживается, чтобы не вцепиться мне в горло. «Вы весьма любезны», — хмыкнул я и прошел во внутренний двор. «Наживаешь себе новых врагов?» — хихикнула Сукуба. «Мне это нравится». «А есть хоть что-то, что тебе не нравится?» «Хочешь, перечислю? Во-первых...» «Все, я уже устал». «Фу, Бука». Я только усмехнулся и прошел к главному корпусу академии. Людей здесь, конечно же, было просто уйма. Студенты, профессора, даже несколько настоящих охотников пробежало. Их выделяла боевая форма темно-синего цвета и белыми полосами на швах. Внутри меня встретила та самая настоящая бюрократия, несколько работающих окошек, куда вели людские очереди. Беготня, злость, толкотня и все в лучших традициях человеческого рода. «Так, и куда мне теперь?» – пробормотал я, оглядываясь по сторонам. «Максим Боярский?» – за спиной раздался властный женский голос. Я осторожно обернулся, так как уже слышал его, и не хотел было оказаться на месте Степки, но передо мной стояла высокая и красивая женщина с короткой стрижкой и русыми волосами. Небольшие круглые очки, деловой бежевый костюм и проницательный взгляд, который мог заглянуть в самые потаенные уголки моей души. Имя Нинель. Должность – директор академии, магистр. Настроение – интерес. А вот теперь нас ждет что-то горяченькое.